Глава 19. Дире сидел в большом зале своего особняка, подперев щеку кулаком и мрачно размышлял. Что делать, он не знал. Где искать сбежавших пленников? Где ловить Тресса? Как раздобыть чертову перчатку Соломона? Да и вообще, что теперь делать, не представлял. От мыслей начинала противно ныть голова. И как усмирить эту боль, преступник тоже не знал. Уверенный, что она пройдет сама, как только появится хоть какая-то определенность. Но определенности не было. Ему хотелось рвать и метать, хотелось убивать, проливать кровь, но даже этого он не мог себе позволить. Он просто не знал, в кого стрелять. Дверь зала приоткрылась. Дире мельком удивился, что пришедший не постучал, и тотчас же удивился еще больше. В дверях стоял совершенно незнакомый ему человек. Черноволосый, довольно бледный и почему-то напоминающий крысу. Да еще эти дурацкие усики над верхней губой. Тьфу, пакость. От стены отделился один из подручных с автоматом наперевес. Дире никогда не оставался один, справедливо опасаясь чего-то вроде этого. «Приветствую, сэр», – лениво заговорил вновь прибывший. «Меня Робом звать. Я на Еже работал, но теперь убить». Коротко бросил дьявол. Церемониться ему не хотелось. Подручный вскинул автомат, и незнакомец заторопился. «Эй, охолони, парень! Я ж с подарочком!» Дире вскинул руку, останавливая автоматчика. В душе его живой искрой вспыхнул интерес. Какой-то тип, который работал на клятого ежа, да еще с подарочком. Ну-ну, может, и стоит его послушать. «И что ты можешь мне предложить?» Роб самодовольно хохотнул и, на миг скрывшись за дверью, вытолкнул вперед здорового крепкого мужика с седоватыми висками и связанными руками. Мужик был мрачен и почему-то казался смутно знакомым. «Во! Это клеврет Ежа, его телохранитель, поверенный. Я подумал, вам интересно будет допросить его. Он про Ежа много интересненького рассказать способен». Мужик скривился и сплюнул на пол. «Крыса!» – прошипел он, и Дире неожиданно понял, кто перед ним. «Ну, конечно, поверенный Карла Ежа, его личный телохранитель. Имени, правда, память не сохранила, но и без него вполне обойтись можно». «Так-так-так». Дьявол из Рейкьявика задумчиво постучал пальцами по подлокотнику глубокого кресла. «Помню я тебя, телохранитель, еще как помню. Ты меня в карцер волок. Какими же судьбами тут?» И, видя, что усатый собирается отвечать, он вскинул руку. «Что вообще здесь у меня делают люди Карла Ежа? Почему этот связан? Что за шоу?» «Да никакого шоу, сэр». Роб слегка развел руки в стороны. Стало видно, что в одной из них он держит конец веревки, которой связаны руки здоровяка. «Я ж говорю, я работал на Ежа раньше. В прошедшем времени. Только ешь слабину давать стал. Вот я и подумал, что лучше уж на стороне сильного быть». «Тварь!» – опять не выдержал телохранитель. «Не тебе судить». «А кому интересно?» – скрысился усатый. «И ящерку убить надо было, а не в карцер пихать. Тьфу, придумали! Тоже мне человек с сапфировым взглядом». Последние слова он пропищал нарочито издевательским тоном, явно передразнивая кого-то. «Выколоть ему зеньки и в пруд! Вот и весь разговор! Вот к какому ежу я шел работать! Вот что хотел!» «Заткнись!» – прервал его Дире. Слова нового собеседника заинтересовали дьявола, но выдавать своего любопытства он раньше времени не хотел. «Как ты этого-то схватить сумел? Здоровый же мужик, я вижу!» «Да я ж говорю, сэр! Размяк еж!» – Роб недовольно поморщился. «И он, и собаки его!» «Расслабились. Их теперь на мякине провести, как нефиг делать?» Он купился на простой трюк. Я его в сторонку отозвал и по башке съездил. Потом укольчик, и парень практически недееспособен. Он надулся от гордости и пакостно захихикал. Он, правда, злился, когда понял, что провалился. Ну да ему не привыкать. И так уже один раз своего босса упустил, что того чуть не убили. «Так теперь-то...» «Ты много болтаешь», – оборвал говоруна Дире. «При чем тут человек с сапфировым взглядом? Роб снова развел руки в стороны. «Так у ящерки-то зыркалки синие-синие! Вот Еш и дружки его решили, что это типа как два сапфира. Не знаю, на кой им это. Разве что и вправду выколют, да ожерелье забацают». Мужчина расхохотался неприятным писклявым смехом. Дерей не обратил на него внимания. «Где сейчас ящерка?» Собеседник перестал смеяться. «Так в карцере ж сидит, у ежа под присмотром». «Правда, насчет присмотра он сморщился». «Паршиво сейчас особняк охраняют, и карцер с ним вместе. Просто заходи и бери кто что хочет». «Или кого?» – бормотнул себе под нос дьявол и неожиданно одним движением поднялся на ноги. «Хорошо. Если твоя информация окажется полезной, будешь работать на меня. Этого?» – он кивнул на седоватого. «Пока в подвал. Вернусь, потолкую с ним. Ты!» – взгляд его упал на автоматчика. «Пойдешь со мной. Только покажи сначала этому клоуну, где тут вход в подвал. Жду возле тачки». Джерри сидел на высоком стуле и по-детски болтал ногами. Брат взял его с собой, исполняя обещание показать город или просто потому, что не хотел рисковать, оставляя его одного. И теперь мальчишка получил возможность побывать в особняке самого Карла Ежа. Не то чтобы он хорошо знал, чем так известен этот человек, и совершенно точно не понимал, почему о нем лучше лишний раз не распространяться. Но в доме его пареньку нравилось. Конечно, у Арчи особняк был не хуже, но здесь просто роскошно. И это при том, что хозяин дома не кичился своим богатством и особняк обустроил относительно скромно. Но по сравнению с тягой Арчибальда к спартанскому минимализму, здесь, по мнению Джерри, был просто дворец. Поднимаясь по широкой лестнице, мягким полукругом уводящей на второй этаж, он чуть шею себе не свернул, пытаясь увидеть все и сразу, желательно одновременно. Брат спокойно шел рядом, иногда поддерживая спотыкающегося мальчишку, и не мешал ему, хотя и не особенно одобрял. В какой-то момент Джеральд даже подумал, что брат ревнует его к этому незнакомому человеку по имени Карл, а значит, так уж восторгаться обиталищем того не стоит. Но сдержаться не смог. Сейчас он сидел в спальне того самого грозного человека, безмятежно болтал ногами и краем уха, прислушиваясь к разговору взрослых, с любопытством озирался. Сам Карл Еш большого впечатления на мальчишку не произвел. Мужчина как мужчина, еще и раненый ко всему прочему. В кровати, правда, сидит уж очень прямо, словно палку проглотил. Но в остальном ничего особенного в нем нет. Итак, наживка заброшена. Разговор шел уже несколько минут, но говорил в основном Еш, рассказывающий о каких-то своих достижениях. Теперь же заговорил Арчи. По губам его скользнула мимолетная, но очень жестокая улыбка, и Джеральду стало не по себе. Когда брат бывал таким, ничего хорошего это не предвещало. Теперь вопрос времени. Ты уверен, что комедия будет разыграна точно? Карл спокойно кивнул, тая в уголках губ то ли улыбку, то ли усмешку. Абсолютно. Я поговорил с ящеркой. Он дока в таких делах, тут нет сомнений. И он дал несколько дельных советов, как незаметно ослабить охрану, не подвергая себя большому риску, конечно. Я не думаю, чтобы на тебя опять начали охотиться. Арчи слегка пожал плечами и сунул руки в карманы пальто. Но если говорить об этом, ты допустил большую промашку, Еш. Собеседник слегка приподнял брови, посылая мужчине молчаливый вопрос. Арчибальд помолчал, потом снизошел до объяснений. Тебе следовало ловить не ящерку и копать не под Абрахама Фальконару, Еш. Это все только верхушка айсберга. Гораздо интереснее, кто так тебя не любит, что даже готов был заплатить большие деньги за наемника Фальконару. «Тебя, помнится, тоже не так давно заказывали», – заметил Карл. «И ты, кажется, решил вовсе не выяснять имени заказчика». Арчибальд сделал безмятежное движение исцеленной рукой. «С этим проблем нет. Я не знаю имени заказчика, но знаю, что он теперь молится, чтобы я не нашел его. Его наемник теперь работает на меня, и задание его – просто вычислить, кому я вдруг не потрафил». «Вдруг?» Мужчина развел руки в стороны. Те, кто недолюбливает меня постоянно, я знаю и так. И ты в их числе ешь». Карл быстро улыбнулся, но отвечать на выпад не стал. Джерри, затаивший дыхание в ожидании продолжения противостояния, даже перестал болтать ногами. «Поиск заказчика – дело второе, Альфа. Наемник в моих руках. Фальконару я пока трогать не собираюсь, а вот от Дире было бы неплохо избавиться. К слову, тебе не кажется со слов Лео, что Фальконару расспрашивал о намерениях Дире не просто так?» Арчи изогнул бровь. «Думаешь, он сам хочет получить перчатку?» Его собеседник задумчиво покачал головой и неожиданно вздохнул. Джерри навострил уши. Ни о какой такой перчатке он не слышал, как, впрочем, не слышал и о некоем Фальконару. Но вот Лео и Дире были для парнишки знакомыми личностями. Если брат и его... кто? Вроде не друг, но и не враг. Союзник? Пусть будет союзник. Если они сумеют избавиться от Дире, опасность станет как минимум в половину меньше. Хотя самому Джеральду опасаться, кажется, следует красного Лео. А Лео? Мальчик заговорил неожиданно для себя и слегка съежился под внимательными взглядами старших. «Ну, я хочу сказать, я бы не хотел, чтобы он опять...» «До тебя он точно больше не доберется», – успокаивающе заметил старший брат. Его союзник согласно кивнул и предпочел внести и свою лепту. «Более того, он больше и не захочет связываться с тобой. Насколько мне известно со слов Альф, Арчибальда...» «Второй раз тебя пытались похитить, чтобы сразу доставить к Дире?» Паренек сконфуженно кивнул и зачем-то потер запястье правой руки. Исцеленные Кевином запястья больше не болели, но воспоминания об отдаче были еще свежи. «И ты сумел отбиться даже без помощи брата», продолжал Карл уже скорее утвердительно, нежели вопросительно. Джерри снова кивнул и опустил взгляд. Почему-то мысль о том, что справился с плохим человеком самостоятельно, его смущала. Как будто сделал что-то плохое. Что ж, думаю, теперь даже Дире понимает, что лучше не лезть ни к хищнику, ни к его младшему брату. Карл располагающе улыбнулся юному собеседнику. Тот вздохнул. Ой, что будет, если и мама узнает об этом? «Дире мы вскоре схватим», – продолжал Еж. «Лео находится в больнице. И в ближайшее время, думаю, постарается вовсе не высовываться. Фальконару до тебя дела нет. Ящерка уже у меня. Тебе не о чем беспокоиться, малыш». Ответить или как-то прореагировать Джеральд не успел. Помешал стук в дверь. Карл дал разрешение войти, и створка отворилась, пропуская крепко сбитого, приземистого человека с большими руками и короткой шеей. Человек был облачен в строгий костюм черного цвета и казался самым настоящим бодигардом, таким, какими их изображают в кино. «Гости-босс», – пробасил он. Дире с каким-то прихвостнем. «Какие будут распоряжения?» Тонкие губы Ежа растянула поистине дьявольская улыбка. «Было бы неплохо незаметно убрать второго», – как бы, между прочим, заметил он. «Дире должен пройти относительно свободно. Пусть несколько человек заступят ему дорогу, но с осторожностью. Дьявол стреляет быстро, а я не хочу терять людей. Важно, чтобы он понял, охрана есть, но ее мало. А тех, что есть, пусть посчитает слабыми. К вечеру он должен быть уже заперт в карцере. За опасную работу заплачу отдельно». Бодигард внимательно выслушал патрона, после чего с заметным трудом, видимо, по причине короткой шеи, кивнул. «Так точно, разрешите выполнять?» Карл кивнул и сделал легкое изящное движение рукой, отпуская подчиненного. Арчибальд слегка прищурился. Джерри напряженно облизал губы. Что ж, как говорят в детективах и боевиках, игра началась.